Слава нашему Господу, что сегодня Он еще дал нам один вечер собраться вокруг имени Господа, вокруг Библии. Мы пропели псалом, здесь слова хорошие. «Дай у трона пред Тобою мне найти бальзам. Я простерт теперь душою, помоги мне сам». Братья и сестры, где этот трон? И где можно найти этот бальзам для души, которая простирается к Богу? Я сегодня об этом хотел и рассуждать. Мы живем на земле в окружении зла, где души наши изнемогают, где наши души раны получают, и даже от близких людей. И враг-противник ранит души, и грех безжалостно ранит и кровоточит душа, и совесть мучит, и страхи потом нападают. А где найти бальзам для души? А сколько вопросов у нас в жизни есть, на которые нам нужны ответы. И мы спрашиваем у Господа, как то сделать или то сделать, каким путем идти, что говорить и что не говорить. Сколько у нас есть вопросов. И эти вопросы, ответы мы можем получать у Господа, у трона Его. В Слове Божьем есть прекрасный отрывочек Писания. Мы вместе его прочитаем, а потом еще некоторые тексты. Книга «Послание евреям» апостола Павла, как полагают, кто это автор. 10 глава с 19 текста. Евреям 10 глава с 19 текста. «Итак, братья, имея дерзновение...» Дерзновение – это смелость, сопряженная с кротостью. «Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывши тело водою чистой. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня того». Вот этот бальзам найти у трона, это войти во святилище, войти в присутствие Господа. И автор послания евреям, когда он рассмотрел с первых глав, какое величие Иисуса Христа, Сына Божия, какое Его превосходство над ангелами, а потом какое Его превосходство над ветхозаветними священниками, какое превосходство Его жертвы над жертвами ветхозаветными, какое превосходство Нового Завета в крови Христа над Ветхим Заветом, какое превосходство ходатайства Иисуса Христа над ходатайством ветхозаветних священников. И теперь апостол Павел призывает верующих смело, с дерзновением входить во святилище. Я хочу рассуждать на тему о личном общении с Богом. Вход и выход из святилища. Вход во святилище и выход из святилища. Братья и сестры, когда мы обратились к Богу с покаянием, осудили себя за нечестивую жизнь греховную, примирились с Богом, очистились, посвятили Ему жизнь свою. А как дальше жить в этом злом мире? А как жить, чтобы побеждать? А как жить, чтобы наша жизнь радовала Господа? А как жить, чтобы жизнь была плодоносная? А как жить, чтобы не впадать в депрессию и в уныние? А как жить, чтобы иметь утешение и ответы на наши запросы души? Братья и сестры, это все находим мы во святилище, в нашем личном общении с Господом. Сегодня мы живем в такое время, время спешки, время скоростей, время больших запросов у людей для материальной временной жизни. И так мало остается у души человека времени побыть наедине с Господом. Все мы куда-то спешим, и все опаздываем, и все не успеваем, и часто душа остается без общения с Богом, без хлеба духовного, без силы Божьей и поддержки. А ведь все это мы должны найти во святилище. Это святилище, чтобы иметь общение с Богом, нам Иисус Христос приготовил платформу для этого. Потому что раньше не мог человек грешный входить в присутствие Божие. Потому что, как пророк Исаия сказал, 59 глава, 2 стих, говорит: «Ухо Господа не отяжелело, чтобы слушать, и рука Его не сократилась, чтобы спасать. Но беззаконие ваши и грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». А пророк Иеремия говорит: «Оттого горько на душе твоей, так что доходит даже до внутренности, потому что ты оставил Господа». Итак, поразмысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа. И Бог видел страдания человека. Без общения с Богом человек не может полноценно жить. Мы не можем душу свою удовлетворить полноценно, даже общаясь с самыми лучшими друзьями. Мы не можем. Душа жаждет общения с Богом. И ничто не может заменить для человека вот эту потребность в общении с Богом. Когда мне задают вопрос, почему на земле столько религий? У меня есть ответ хороший. Религии мира – это проекции человеческих исканий Бога, но собственные. И как мы счастливы, что Бог дал нам путь к Богу, открыл этот путь, показал, как нам приближаться к Богу, и чтобы входить в это святилище. И здесь мы прочитали: «Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Очень важны эти слова. Христос открыл путь во святилище, в общение с Отцом Небесным, через какую-то завесу. Что это за завеса? Первый раз мы о завесе информацию находим в Ветхом Завете. Когда Бог повелел Моисею построить переносной храм, этот храм имел отделение. Было святилище и было святое святых. И святилище от святого святых было отделено завесой. Никакие священники не могли туда входить во святилище. Только один первосвященник, и то раз в году, и то с кровью жертвенной за себя и за народ, мог войти в это святилище за завесу один раз в году. А потом, когда Иисус Христос пришел на землю, совершил собою искупление наших грехов, мы читаем, в момент смерти Иисуса Христа завеса в храме разодралась. Откуда? А почему не снизу доверху? Если бы завеса разодралась снизу доверху, можно было бы подумать, люди разорвали и сами себе открывают путь к Богу. Она разорвана была сверху и донизу. Бог открывал путь в небесное святилище. Это знаменательно, это прекрасно, это возвышенно. Бог открывает путь к себе для людей земных, чтобы входили во святилище. И здесь написано, что посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Кто этот живой путь? Это Иисус Христос. Он говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу Небесному, как только через Меня». И вот эту платформу Иисус Христос заложил смертью Своей на Голгофе, победой Своей, воскресением Своим, вошел на небеса, вознесся и послал Духа Святого, говоря: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Для чего? Чтобы возможно было общение у Дитя Божьего с Отцом Небесным. Братья и сестры, вы можете себе представить картину такую? Как мама плачет, когда дитя отворачивается от мамы и говорит: «Я видеть не хочу, и я жить не хочу с вами», и хочет убегать из дому. Как материнское отцовское сердце сжимается от этого. Я помню, как один отец рассказывал, его сын, подросший, буйный, отец его просил что-то дома там помочь, сделать, а он противился сильно. И в таком исполнении гневов они держали кроликов там у себя. Этот сын буйный схватил этих кроликов, об землю всех побил и побежал к большой реке, к водохранилищу, чтобы сбежать с дому. Нашел лодку, нашел обломок весла и греб с одной и с другой стороны, и убегать с дому. А отец побежал за ним, бросился в реку и вплавь догонял этого беглеца. Отец хотел возвратить сына, чтобы общение было, а сын непутевый бежит с дому. Я этого сына знаю. У него жизнь бомжа, и семья разрушилась, и здоровья нету, и бедный несчастный ни детям не нужен, ни жене не нужен. Не только родители, старики еще переживают о нем. На этой картине можно хорошо увидеть, как сегодня человечество убегает от Бога. Убегают люди от Бога. Иногда люди, ожесточенные, ослепленные в грехах, говорят: «Где тот Бог? Покажите этого Бога». Вильгельм Буш однажды проповедовал, говорил: «Беда не в том, что Бога нет. Вопрос в том, что нам некуда от Него скрыться, Он везде. И куда бы ты ни бежал, Он везде». Я помню, беседовал с одним молодым человеком, у него мама верующая была, большая семья у них была, а он подружился с ребятами, страшно негодную жизнь стал вести, развратную, нечистую, и решил подальше от матери, от ее молитв, от ее слез, от ее просьб и увещаний сбежать подальше. И он с Украины съехал на Дальний Восток, подальше от Бога, чтобы он так понимал, чтобы никто мне не напоминал о Боге. Я хочу жить для себя. Нет, это еще недалеко, Дальний Восток. Он решил устроиться на судно рыболовецкое и уйти в океан, подальше вообще от земли, чтобы никто не догонял его, и не думать о Боге. И когда он сел на это судно, и проплыли они недолгое время, начался сильный шторм. И это судно зависло на скалах. Оно готово было разбиться. И этот человек потом мне сказал, говорит: «Меня Бог догнал. Меня Бог догнал». И я там взмолился, когда ревела буря, когда не видно неба, когда страшные волны трощат этот корабль большой, и он на этих скалах сидит и сос подает, и вот-вот он уйдет в пучину, и всем нам гибель будет, и мне тоже. И он тогда взмолился к Богу и сказал: «Господи, если Ты спасешь мою жизнь, я буду служить Тебе». Он сегодня христианин, Он сегодня служит Богу. Его Бог действительно спас. И молитвы мамы услышаны были. Братья и сестры, от Бога не нужно бежать. Бога искать надо. С Богом общаться надо. С Богом дружбу надо строить. Потому что Бог – это все для нас. Это жизнь, это вечность, это будущее, это настоящее. Это решение прошлых вопросов. Вопросов греха, преступлений. Это только Бог может снять с души человека этот гнет греха, мучений совести. Только Господь может. И вот Христос, Он вот этот путь нам проложил в небесное святилище. И апостол Павел призывает, говорит, братья, мы имеем дерзновение, мы имеем смелость входить в это небесное святилище постоянно через Иисуса Христа. И здесь еще очень важные условия для вхождения во святилище. Он говорит, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем. Куда приступаем? Во святилище. Да приступаем. Кто этот священник и какие в него функции? Это наш Господь Иисус. И Он вошел в небесное святилище заступить нас и быть нашим ходатаем. Вот почему нам небо дорого должно быть. И мы не должны бояться пришествия Иисуса Христа. У нас ходатай есть, защитник, адвокат. Ни один преступник не боится адвоката, судьи боится. Адвоката нет, потому что он защитник. Имея священника над Домом Божьим, а дом его мы, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести. Условие, чтобы с Богом входить в общение, нужна искренность. Нужна искренность. Самое первое условие – с искренним сердцем, с простым доверием Богу приходить к Богу. Не нужно лукавить перед Богом. Бог видит намерения, Бог видит каждого мысли и сердца, чего мы ищем, и куда мы идем, и какие мы принимаем решения, и где мы оправдываемся, где мы обвиняем других людей, якобы которые мешают нам жить. Вся проблема внутри человека. Поэтому Бог говорит, да приступаем с искренним сердцем. Второе условие – с полною верою. Вера – это необходимое средство для нашей связи с Богом. Кто-то сказал, что вера – это такая большая рука, которая достает до неба и берет Божьи благословения и ими пользуется. Ну, это образно. А вера – это плод Духа Святого. Живая вера, которая соединяет нас с Богом, которая Слово Божье принимает как путеводитель в жизни, и мы верою держимся за Господа, держимся за спасение, держимся за обетование, и наша вера помогает нам жить в этом бушующем мире. Полная вера. Где взять эту полную веру? Чтобы полную веру взять, нужно Бога открывать для себя, созерцать славу Бога, насколько Бог прекрасен, силен, премудр, какой Он творец, могущественный. Нужно вот эту славу Божью в природе созерцать, и нужно видеть ее в Слове Божьем, эту славу Божью. Если человек этой славы Божьей не видит, его дьявол ослепил. Я помню, однажды еду на своем москвиче, на машинке такой, и вдруг сосед стоит на дороге, утром, восход солнца, лето, такая природа хорошая, птички поют, сады цветут, он меня машет, растерянный какой-то. Ну, я привык его видеть пьяным, лежит на снегу или в грязи, ну, часто вытаскивали его оттуда, жалко, человек примерзает к снегу, просто погибнет, спасали, тащили домой его. А здесь он стоит трезвый и машет. Остановись. Я остановился. Спрашиваю, дядя Витя, что такое? А у него слеза на глазах. Говорит, Саша, помоги мне. Я прожил жизнь, а он уже в возрасте. Я прожил жизнь, я не видел, как сады цветут. Я не видел восход солнца. Я не видел закат солнца. Я не слышал пения птиц. Моя вся жизнь прошла в пьяном угаре. И мать его погибла, ее бесы бросили, она на свинарнике свиней кормила, и они ее бросили в это корыто, и она в этом корыте захлебнулась и погибла. Вот. И вот такое страшное состояние у людей. Он дожился, что пропил, даже полы деревянные посрывал у себя в доме, и доски эти пропил. Все, что можно было в доме, все пропил. Я говорю, утром едем в собрание. Завтра воскресенье, идем в собрание. Приди за мной, я не смогу сам. Хорошо. Я прихожу к нему утром, он стоит, весь в борьбе. Крупные капли пота. С утра он весь в напряжении, в борьбе стоит. Я говорю, пошли, не пойду. Пойдем, сейчас нужно, не пойду. И он не пошел. Позже он немного пошел в собрание, но так и не захотел покаяться, так и от водки угорел и ушел из жизни. И я думаю, как это страшно не видеть вот этой славы Божией. Дьявол кому закрыл спиртным, кому наркотиками закрыл эту славу Божию, кому-то разум ложью ослепил, и люди не видят славы Божией, поэтому уверовать не могут. И начинают Бога обвинять во всех бедах. И говорят, куда Бог смотрит, и то происходит, и там войны, и все. Один проповедник сказал, когда ему так задали вопрос, куда Бог смотрит, почему Бог допускает смерть, и то, другое, и войны. Он говорит, в спины ваши смотрит. Вы отвернулись от Бога, в ваши спины смотрит. Так оно и есть. Поэтому с полной верою нужно приходить во святилище. Еще здесь условие. Кроплением очистивший сердца от порочной совести и омывший тело водою чистою. Это очищение. Без покаяния, без исповедания грехов своих невозможно входить во святилище Божие. Не примет там Господь. Этим путем новым и живым нужно кроплением очистивший сердца от порочной совести. Вот тогда нужно идти. А это происходит при покаянии, при исповедании греха. Мы можем выполнить эти условия, чтобы, очистившись, входить в небесное святилище. Братья и сестры, что происходит в этом небесном святилище, когда мы лично общаемся с Богом? Мы можем один эпизод посмотреть, как человек попал во святилище Божие. Это Исаия 6 глава, с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его, ну, одежд его, наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и у руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. И он сказал, пойди и скажи этому народу. Вот благословение святилища. Святилище дает нам возможность созерцать Господа. Это весьма важный вопрос. Когда мы лично читаем Библию, братья и сестры, нужно молиться об этом. Господи, я хочу Тебя созерцать. Открывайся для меня. Я не хочу быть просто фанатичным верующим. Я хочу лично общаться с тобой, живым Богом, премудрым, прекрасным. Дай мне созерцать тебя и твою славу. Это первое. Когда человек созерцает славу Господню, а что такое слава Господня? Это характеристика Бога, это Его качество, это чем славен Бог, чем Он прекрасен. И Он нам открывается и через Слово Господне сегодня. И когда Исаия вошел в это святилище, ему открылся Господь и открылся как святой. Святость Бога. Братья и сестры, почему сегодня многие верующие позволяют себе грешить, позволяют оскверняться в интернете, позволяют слушать музыку нехристианскую, позволяют себе моду этого мира, позволяют себе дружбу с всякими экуменическими верующими, потому что не понимают святости Бога. Почему есть у некоторых либеральное отношение к греху? Потому что не понимают святости Бога. И когда мы приходим во святилище, нам нужно всегда молить Бога: «Господи, покажи мне святость Твою». А если Бог покажет, тогда мы себя увидим. Когда Исаия увидел святость Господа, когда увидел вот это все небесное сияние, он сказал: «Горе мне, погиб я». Почему он сказал «горе мне»? Потому что он увидел свою нечистоту. Я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами. То есть я слушаю их разговоры грязные, мои уши нечистые и мои уста нечистые. Я тоже говорил не то, что надо. Еще сокровище святилища – это не только славу Божию увидеть, свое состояние увидеть во свете Божьем, но еще возможность очиститься во святилище Божьем. Здесь образно показано в видении, как прилетел один из серафимов и взял уголь из жертвенника и очистил. Братья и сестры, мы имеем сегодня жертвенник, от которого можем очищаться. Это Голгофа. Это пролитая кровь Иисуса Христа. С этого жертвенника каждый грешник может прийти и очиститься, и попросить у Господа прощения, глубоко исповедав свои грехи. Еще одно сокровище святилища – это способность Бога слышать. Когда человек очищается от грехов своих, здесь написано: «Тогда я услышал голос Господа». А почему раньше он не слышал Господа? А ведь и раньше нужен был человек Богу, которого нужно было бы послать к народу, отступившему от Бога, и пробуждать их покаянию. А Исаия не слышал голоса Господа. Но когда он побывал во святилище, он услышал голос Господа. «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И тогда был ответ: «И я сказал: вот я, и пошли меня». И он сказал: «Пойди и скажи». В небесном святилище мы обретаем понимание состояния народа. Мы обретаем понимание нужды у Бога. У Бога нужда есть. Нужда в тружениках, нужда в созидании дела Божьего на земле. Нужда в Бога есть. Бог ищет людей, кто бы поучаствовал в этом деле. А сегодня каждый из нас призваны в Церковь Иисуса Христа, как живые камни, чтобы мы из себя устрояли дом духовный. Бог нуждается в тебе, брат, и в тебе, сестра, чтобы ты, как живой камень, созидал Церковь Господню, к устройству действовал. Вот что сегодня Бог ожидает. В небесном святилище душа научается смиряться пред Богом и принимать посланничество от Бога. «Пойди и скажи». Вот там мы получаем от Бога понимание, что нужно делать, какое мое занятие в церкви. Я сегодня наблюдаю множество верующих людей, не знают своего места в церкви, не знают своего служения, не знают своих дарований. потому что не входят во святилище Божие и не слышат Господа. А Господь ясно говорит. В послании Тимофею написано, Дух же ясно говорит. Для кого Он ясно говорит? Для тех, кто во святилище небесное входит, очистившись, созерцая Господа, и потом еще углубляя свое очищение, вот для этих людей открывается, что нужно делать, куда идти, как делать. Вот что Господь открывает. Книга пророка Иеремии, первая глава, здесь тоже описывается случай, когда Иеремия, молодой человек, вошел в общение с Богом, вошел во святилище. И здесь Господь ему говорит, «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». В небесном святилище мы доисторические планы Бога начинаем видеть. Мы начинаем понимать, избрание Божье, цели Божьи, и Бог ему здесь открывает. И Господь сказал, не бойся их, я с тобою, чтобы избавлять тебя. И простер Господь руку свою, коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Однажды мне пришлось слушать лжесловесника одного, Ледяева, который кричал сильно на стадионе на одном, в микрофон, и свидетельствовал, этот харизмат, одержимый человек нечистыми духами, что ему откровение дано от Бога, якобы. Откровение устроять новый мировой порядок. Это ужасно. А новый мировой порядок, как мы знаем, он готовится для Антихриста и Антихристом, духом Антихриста. И когда я слышал его эти слова ужасные, мне Бог открыл за новый мировой порядок, и как он над одним человеком темнокожим молился, нет, не молился, бесновался, и кричал, я тебе даю власть. И что он давал власть? Взял вот эти слова. В этот день даю тебе власть искоренять и разорять, губить и разрушать. И опять повторяет эти же слова. Я тебе даю власть искоренять, разорять, губить, разрушать. А я стою, слушаю, а скажет ли созидать и насаждать? А он не сказал. Он не сказал. И они сегодня разрушают. И они сегодня зло делают. Веру в людях разрушают. Искореняют все святое в людях. Всякое различие между святым и несвятым они искореняют. А Иеремии Господь в небесном святилище дал вот такое понимание. Сначала разрушь идолопоклонство, искорени грехи, искорени отступление и непослушание, а потом насаждай святое Божье и устрояй дом Божий. Вот как у Бога порядок. А у дьявола только разорять, только искоренять, и только вот так. Вот люди чем занимаются? Бога не знают и во святилище не входят. Руководствуются злым духом. Что Иеремия приобрел в этом святилище? Он увидел тоже славу Господню. Он увидел, насколько Бог велик, что прежде его еще рождения у Бога планы для Иеремии были. Дорогой слушатель, а знаешь ли ты, что для тебя планы у Бога есть? Еще тебя на свете не было, Бог для тебя уже планы имеет. Ты знаешь эти планы? Ты вошел во святилище, чтобы понять эти планы. Ты принял это из руки Бога. Сегодня есть возможность покаяться и прийти к Господу, чтобы начать входить во святилище и видеть славу Божию, и чтобы узнать об этих планах Божьих для твоей судьбы, что тебе нужно делать на земле. Иеремия еще узнал, Бог ему дал обетование, «Я буду с тобою, не бойся, не бойся». Во святилище небесном, когда мы входим в общение с Богом, мы обретаем бесстрашие, мы обретаем присутствие Бога в своей жизни. «Не бойся, я буду с тобою». И мы обретаем от Бога Слово в небесном святилище. «Я вложил слова мои в уста твои». И дальше было слово Господне ко мне, «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне, «Верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». В небесном святилище человек, общаясь с Богом, обретает способность верно видеть, верно рассуждать, в духовном плане для того, чтобы созидать Церковь Иисуса Христа. Это важно для каждого члена Церкви, а в большей мере для каждого проповедника, а еще в большей степени для каждого служителя входить во святилище и там научаться различать, где Божий путь, где не Божий, и чтобы потом народу Божьему объяснить пути Господни. И научить отличать чистое от нечистого – это задача каждого служителя. Каждого служителя задача, наполнившись Словом Господним, уметь различать, где Божьи дети, где не Божьи дети, где Божий путь, где не Божий путь, стоять на страже церкви и не допускать в церковь людей невозрожденных, людей неочистившихся, а помочь им сначала в этом, а потом, чтобы они были в церкви. Мы читаем 72-й Псалом. Здесь 17 стих написано, «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Наш брат Асав описывает свои переживания. У него было свое богословие, которое он выразил одним стихом. «Как благ Бог к Израилю к чистым сердцем». Он веровал, что если ты будешь чистым сердцем, никогда тебе беды никакой не будет, никакого горя не будет, никаких болезней и страданий. Бог будет благ к тебе и только хорошее в жизни, только свято живи. А когда жизнь продолжается, а Асав увидел, что у него переживания и скорби, а нечестивые люди благоденствуют, а у них нету страданий до смерти их, крепки силы их, на работе человеческой их нету, с прочими людьми не подвергаются ударам, выкатились от жира глаза, бродят помыслы, над всеми издеваются. И тогда Асав говорит, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? Может, я напрасно вот это свято живу? Он глянь, нечестивые люди, злодеи, как они, у них все хорошо, и к ним Бог благ. А почему же тогда я стремлюсь к святости? И для него это было сильно тяжелое переживание. Ему даже казалось, что Бог несправедлив. И он даже начал терять опору под ногами, едва не поскользнулся я, едва не упал. Почему? Увидел благоденствие нечестивых. Я позавидовал безумным. Вот что в него произошло. И когда он вошел во святилище, там ему Бог открыл, что с нечестивыми будет. Что ты смотришь на этих нечестивых, которые в этом мире богатеют, живут для себя, развлекаются, грешат, легкие деньги, не работают. А ты посмотри, какой конец их будет. И он говорит, когда я уразумел конец их, так, на скользких путях поставил их, и низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Вот это он понял конец их. Какой ужасный конец нечестивым людям. И Асав утешился. Он говорит, когда кипело мое сердце, терзалась внутренность моя. Он с этими терзаниями поспешил к Богу. Господи, объясни мне, я не понимаю, почему такое в жизни несправедливость происходит. Господь говорит, подожди, посмотри, какое будет завершение жизни. Братья и сестры, мы можем утешение много находить, входя во святилище. Когда мы видим, какое на земле размножение зла, всякой инфекции греха, и мы томимся, смотрим, ну почему Бог не останавливает это, не судит, не взыскивает, люди зло делают. Братья и сестры, успокоимся. Господь все приведет на суд. Наше дело сегодня Божье дело выполнять и утешаться Господом. И дальше этот Асав говорит, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу, потом это после смерти. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Бог твердыня моя, твердыня сердца моего, часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Вот что приобрел Асав. Перестало терзаться сердце его, перестало кипеть у него в душе. Во святилище побывал. Он получил ответы на свои вопросы. Ему Бог открыл будущее мира, будущее нечестивых и его будущее. И он сказал, Господи, мне больше ничего не надо. Я только вот Тебя хочу. Я вот только хочу быть в общении с Тобой. Вот этого мне достаточно. И все. И мне благо приближаться к Тебе. Еще мы один текст читаем. Псалом 26. Это свидетельство Давида, который тоже знал Бога и входил во святилище. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу, тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня. Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Вот это его опыт, опыт жизни этого человека в общении с Господом. Посмотрите, братья и сестры, что его окружало? Этого человека наступали враги, злодеи, противники. Мальчики, кто еще наступал на него? Полк. Полк – это 1000 солдат. И еще война на него. А это много полков. Это много полков. Не много ли на одного человека? Много. А он говорит, я не буду страшиться, я не буду унывать. Почему? Потому что у него есть в святилище полученная опора. Посмотрите, друзья, что он говорит. Того только ищу, чтобы пребывать в доме Господнем. Вот это слово «ищу», что оно вам говорит, братья и сестры? Использует возможность, да? А я знаете, что вижу в этом? Автоматически во святилище Божие входить не получится. Надо искать войти. Надо искать войти. Искать нужно время, выделить тихое время для того, чтобы с Богом побыть наедине. Нужно, чтобы в душе человека затихли все запросы плоти, когда мы приходим в небесное святилище. Все запросы тела нашего, все жизненные наши вопросы затихнуть, чтобы услышать Бога. И он говорит, я ищу, ищу. Когда он искал? Во все дни жизни своей. Это постоянная нужда наша, искать близкого, живого общения с Богом. Не за телевизором или видео просидеть, или пустые книжки прочитать. Сегодня много распространяется христианских якобы детективов, христианских романов. Это все мусор. Это все мусор для души. Боевички христианские, типа «Ломка» или «Прости меня, Наташа» и прочее. Это боевички. Захватывает немножко, щекочет ощущения. Это недостойная пища, отрава для души. А нужно бы искать Господа и живого общения с Ним. Я, говорит, ищу во все дни жизни. Какая цель была у него, когда он искал созерцать красоту Господню? Вот его цель была в небесном святилище иметь встречу с Господом. Созерцать красоту. Созерцать – это смотреть, это увидеть, это наблюдать красоту Бога. Это Божьи планы видеть, действия Божьи, изучать их, как это прекрасно. Иногда так душу захватывает, умиляется сердце, плакать от радости хочется, когда Бог себя открывает и свои планы. Что такое созерцать красоту Господню? Это вникнуть в мысли Бога, вникнуть в планы Бога для меня лично, для моей семьи, для моей церкви, для моей жизни. Созерцать красоту Господню. Чтобы это происходило, нам нужно не иметь на совести нашей неосужденного греха, неисповеданного. Иначе мы не сможем созерцать красоту Господню. Адам не смог созерцать красоту Господню, когда сделал грех, ослушался Бога, не поверил словам Бога, и он не смог больше, бежал от лица Господня. Бежал от лица Господня, и страх нападал на него, потому что грех был. Здесь вот мы читаем в пятом стихе. «Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». В этом тексте мы можем такой принцип обозначить для себя, что когда человек лично прибегает к Богу, глубокое общение с Богом есть, человек в этом святилище обретает безопасность для своей души. Говорит, что он вознес бы меня на скалу. Эта скала – это Христос. И если мы сокрыты со Христом в Боге, это скала, это защищенность. Никакие бесы не могут достать, никакие колдуны, никакие стрелы лукаво. Сокрытый человек в Боге. Как это надежно, как это твердо скала. А враги? Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня. Победа наша, братья и сестры, это не внешнее освобождение от трудностей жизни, а внутреннее утверждение в Боге, внутреннее упование на Бога, тишина в сердце, и это мы обретаем во святилище. Во святилище мы учимся возлагать надежду на Бога. Это прекрасно, Господь даровал нам возможность такую, входить в небесное святилище. Поэтому я хочу сегодня побудить, поощрить к тому, чтобы каждый из детей Божьих пересмотрели свое отношение к личному общению с Богом. У кого оно есть, углубить его, а у кого его нету, созидать. У кого оно утрачено, нужно найти. Однажды мне пришлось быть в молодежном лагере одном, и задали вопрос молодежи: что вы ожидаете от этого лагеря? И одна записка была от молодой девушки одной: мне бы найти утерянного Христа. Когда-то она была со Христом, когда-то входила во святилище, а так случилось в жизни по каким-то причинам, утерян Христос. Как это страшно! Жить без Христа, называться именем христианина и жить без Христа, утерять его. А верующие теряют сегодня Иисуса Христа через бесплодную жизнь, через дружбу с миром, измену Богу, через жизнь такую теплого состояния, лаодикийского, теряют общение с Господом. Мне бы найти утерянного Иисуса Христа. У многих верующих сегодня получается, как у Иосифа и Марии, земных родителей Иисуса. Пришли на праздник в Иерусалим, поклоняются, с ними Иисус, 12-летний, все хорошо, они торжествуют, радуются, вместе с родственниками попраздновали, возвращаются назад. 3 дня еще они идут дорогой под впечатлением праздника, и вдруг определили, что с ними нет Иисуса Христа. Праздник закончился, началась скорбь. И когда они встретили Иисуса в храме, они вернулись туда, во святилище, там, где они потеряли Христа. И они снова вернулись туда, во святилище, нашли его в храме и говорят: что ты сделал с нами? Отец твой и я с великою скорбью искали тебя. Да, может, кому-то сегодня надо скорбеть и плакать об утраченном Иисусе Христе, об утраченном общении, близком с Богом, скорбеть, а может, кто и не имел еще такого общения, надо искать это общение сегодня и поставить это целью жизни, как у Давида: одного только ищу, одного — пребывать в Доме Божьем, созерцать красоту Господню, одного только ищу. И какое это благословение — искать и найти. И в Слове Божьем написано: ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. И когда призовешь, Господь Иисус сказал: придите ко Мне, труждающиеся, обремененные, и найдете покой душам вашим, и Я успокою вас. Поэтому нужно спешить к Господу, спешить во святилище. На этом месте мы тоже можем создать это святилище. На этом месте каждый человек может прийти к Господу и признаться, и сказать: Господи, изранена моя душа, и пуста, и без Тебя. И нет смысла в жизни, живу так для земного и временного, а смерть все отнимет это временное, и придется предстать перед Богом. Попросите у Господа сегодня прощения. Присоединитесь сегодня к народу Божьему. Начните, друзья дорогие, взывать к Богу, искать Его, общаться с Ним, постоянно входить в это небесное святилище, обретая там и мудрость, и защищенность, и довольство, и покой, и откровение, и силу, и посланничество, и утешение. Все мы можем найти в Господе. Поэтому, кто желает сегодня обратиться к Богу, вы идите сегодня к покаянию, проходите помолиться. Вот мальчик хочет покаяться. Проходите все, кого зовет Господь, войти во святилище и найти покой в своей душе. Обращайтесь к Господу, проходите.